Генерал встретил нас в штабе вместе с несколькими своими офицерами. Смотрели на нас, признаться, изрядно настороженно. Бывший главный инструктор отряда, наш наставник и местный генерал таки оказались одним человеком, прекрасно представлял, кто мы такие и чем занимаемся. Так же, как и понимал, что получи юные убийцы и каратели с промытыми гипноиндукторами мозгами, вдобавок плотно сидящие на наркоте, такой приказ и ликвидация бывшего наставника станет скорее вопросом исполнения, а не выбора, делать, не делать. И не могу сказать, что эмоции, считываемые сосунувшегося плечистого здоровяка с потускневшим хвостом почти красных волос, будили во мне обиду или непонимание. Прекрасно помня себя версии полгода назад, трудно не согласиться с настороженностью. Ведь поступи нам указание на ликвидацию, и моя группа его бы выполнила. Пусть с тяжелым грузом на душе, но все, и я в том числе, приложили бы максимум усилий для устранения даже такой, некогда союзной цели, несмотря на испытываемые чувства и внешние обстоятельства. Все-таки это сейчас у меня, да и у ребят тоже, хоть и в меньшей степени, гораздо больше свободы, как внутренней, так и внешней, а раньше дела обстояли совсем иначе. Могла ли я подумать после того, как сбежала сестра, а Маркус со своим прихвостнем Клаусом посадили меня на новую, еще более убойную наркоту, что всего через полгода эти уроды, вызывающие страх и бессильную злость, падут от моей руки, что те представители командования базы, которых я не убрала, станут, пусть и сами не зная того, плясать под дудку одной доброй девочки-волшебницы, а не она под их. Хех, разве что во время наркотического прихода, когда организм привыкал к новым стимуляторам. Да именно в такие моменты, встречая отголоски прошлого, я понимаю, насколько трудный и опасный путь удалось пройти и как сильно поменялось мое и ребят положение. Рада вас снова увидеть, мастер Джон, изобразив неглубокий, но уважительный поклон, вежливо поздоровалась я. То, что император освободил меня от необходимости гнуть спину перед ним, а значит и всеми остальными, совсем не означало, будто я лишена права выразить уважение к собеседнику вышеозначенным образом. Привилегия – это не запрет. Кей молча повторил за мной, разве что поклонился ниже. Все же он мой заместитель, да и мастером не является. А еще, когда надо, умеет быстро снимать свою любимую маску легкомысленного болтуна и остряка-самоучки. Парень отлично понимал, что союз с боевым генералом и его пусть временно ослабленными, но способными достаточно быстро восстановиться войсками, очень важен для успешного завершения миссии. Ну, и для лично моих планов тоже. Кейс некоторыми из них был даже знаком. Без подробностей, разумеется, он все еще на испытательном сроке. И я рад снова видеть тебя, Куроми, изобразив ответный поклон, как равный равному, поприветствовал меня мужчина. Слышал, ты стала мастером. Поздравляю, бывший наставник улыбнулся. Впрочем, несмотря на теплые слова и искреннюю улыбку, в которой читалась заслуженная гордость, напряжение из нашего собеседника никуда не делось. Оно хорошо читалось даже без эмпатии, поэтому офицеры тоже нервничали, кое-кто даже начал потихоньку разгонять внутреннюю энергию, чтобы в случае чего быстрее активировать триаду ускорения, усиления, укрепления. Армейские и так не очень любят разведку, а тут еще и генерал показывает сдержанное, но беспокойство. Будет смешно, если кто-то не выдержит и полезет в драку, с мрачноватым весельем подумала я, под разгоном разума отстраненно изучая обстановку и окружающих. Спасибо, будто не видя повисшего в воздухе напряжения, с улыбкой отвечаю на несколько натуженное поздравление. Все благодаря уважаемому наставнику Джону и его команде. Драка или даже просто словесный конфликт, это не то, с чего мне бы хотелось начинать наше, надеюсь, плодотворное сотрудничество, поэтому я вела себя подчеркнуто дружелюбно, дополнительно поддерживая это впечатление легким флером деэмпатии. Я уже давно не ваш наставник, с какой-то даже горечью качнул головой высокий воитель, несмотря на сложный коктейль эмоций, в котором присутствовала изрядная толика вины и настороженности, даже без эмпатии было заметно, что ему приятны и лестны мои слова, как ни крути, а ученица, достигшая ранга мастера, прилюдно заявляющая, что это заслуга наставника, очень солидный камень в чашу репутационных весов в воинском сообществе. Кроме вас, наших все равно никто не учил, так и не утерпел и влез со своей ремаркой Кейли. Разве только Куромичи недавно взялась, а она у вас всегда была любимицей. Так что в каком-то смысле она подхватила ваше знамя и стала новым мастером Джоном. только маленьким и темноволосым», — весело усмехнулся парень. «И тебе привет, Кейли». Капельку снизивший уровень боевой готовности, Джон по-доброму усмехнулся и оценивающе посмотрел на моего спутника. «Вижу, ты повзрослел. Уже взрослый воин, а не мелкий проказник. Но на язык все так же остер. Ай-ай, вы меня перехваливаете», — напоказ смутился парень. «Но Кейли сама очень рад, что вы помните и его, а не только нашу несравненную номер один. Я помню всех своих прилежных учеников», — повел могучими плечами военный. «Кстати, где ваши группы? Где Натал, Гин и остальные твои друзья, Курами?» «Натал выбыл, чуть склонив голову», — ответила я. «И Гин, и Ву Минг, и Римус. У Кейли из старого состава осталась только Акира. Мне жаль», — Джон тоже склонил голову и горько опустил плечи, словно человек, давно ожидающий плохое известие, но все же надеявшийся на чудо, который, наконец, получил нерадостную весть. «Когда я вас учил, думал, вас ждет совсем иная доля. Когда узнал, пытался убедить Билла, но взгляд генерала зацепился за переминающихся с ноги на ногу подчиненных. Не думаю, что здесь подходящее место и время для подобного разговора», — закончил он, выпрямившись. «Что же, после этих слов можно окончательно отбросить предположение и заключить, что мы с ребятами не обманывались, старший инструктор по боевой подготовке и в самом деле хорошо к нам относился, да и, в общем-то, относится». «Действительно», — согласилась я. «Правда, остальные наши не сумеют поучаствовать в разговоре, они за пределами крепости. Смотрит, что интересного есть у армии наших противников. Вам ведь пригодятся трофеи, вроде нормальных пушек и снарядов», — поинтересовалась я, сделав вид, что не понимаю звучащего в вопросе подтекста. «А не прибыли ли вы, чтобы, выполняя очередной странный приказ службы разведки, напасть на нас? Снаряды и пушки очень нужны», — окончательно расслабился глава гарнизона, а вслед за ним уняли бдительности его офицеры. «Пройдемте, обсудим все за столом». Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Курами очень хороша в самообмане. Вы только посмотрите, как легко она оправдалась нуждами пиара, когда при виде голодных солдат у нее кусок в горло не полез. Да, мастерство не спрячешь. Глава 17, часть 3. «Значит, ваш, отряд убийц прислали для усиления наших войск?» «Правильно, пока мы шли в зал, поравнявшись со мной, поинтересовался один из подчиненных генерала, Исмаил. Кажется, вы здесь от штаба Восточного фронта, так, планируется контратака?» Взглянул он на меня выжидающе. Лысый, как бильярдный шар, очень худой и с багрово-синюшной полосой не до конца зажившего рубца на лице, он производил впечатление какого-то доходяги. Нездорово слезящиеся глаза и набрякшие под ними темные мешки только усиливали впечатление. Один из немногих откровенно некрасивых воителей, что я встречала, и ведь не слабак, полноценный воин, пусть и, судя по ощущениям, проходящий по нижней границе ранга. Хотя, мысленно убрав с физиономии уродливый рубец, заретушировав мешки под глазами и нарастив на лице, и на теле тоже, немного мяса, я поняла, что выходит вполне импозантный офицер, чем-то похожий на лысого Кенту, моего первого разумного миньона и друга. Не слабо, однако, потрепала этого Исмаила. «Не совсем», — отвечаю ему, сбавив шаг. «Контакты со штабом наладить пока что не удалось. Они работают не слишком оперативно. Злые, печальные и саркастичные эмоции от окружающих подсказали мне, что от них не укрылась та пауза, которую я сделала, будто подбирая цензурные слова. Штабных здесь заслуженно не любили. Поэтому я решила действовать самостоятельно». «Самостоятельно?» — с интересом наклонил голову приостановившийся Джон. «Хотелось бы узнать подробности. И давайте уже пройдем в штабную комнату. Нечего говорить стоя и на сухую. Разносолов и годной выпивки у нас нет, но хотя бы чаю с галетами попьем». «Хорошо, пойдемте», — согласилась я, одновременно кивнув Кию, тем самым позволяя заместителю, которому уже явно было невмоготу, подхватить разговор и показать бывшему наставнику, какой он теперь важный и осведомленный. «Да-да, вы верно заметили главное слово в речи Курами», — радостно покивал шутник. «Нас прислали из столицы, чтобы мы решили проблему на этом участке фронта», — тут он важно расправил плечи. «Босс нашей сводной команды, движение головой в мою сторону, которая имеет знакомство в верхах, говорит, что у министра Сайкю есть какие-то там интересы в Скаре и прилегающих провинциях. Поэтому он не хочет, чтобы бандиты Сейки успели туда вторгнуться до того, как Издес превратит их всех в кровавую мороженку. Заодно, если подвернется случай, нужно поспособствовать победе имперских сил. Но это на наше усмотрение. Хочешь, работай, хочешь, не вылезай из балов и всласть скандаль с этим придурком Берасом. Издес и сама справится. Главное, чтобы границы на Восточном фронте остались непотревоженными. О том, что в крайнем случае достаточно и того, чтобы уцелел портовый город, давший провинции имя, Кей деликатно умолчал. И правильно, удовлетворяться минимально приемлемым результатом я не собиралась. Мы находимся здесь, как представители высшего командования Центрального управления службы разведки и министра лично, продолжил он, поэтому не подчиняемся никому из руководства региона, но сами имеем полномочия требовать помощи и привлекать к работе различные государственные структуры, важно, словно записной политик или чиновник, произнес оратор. Правда, дальнейшие его слова смазали впечатление, только эти губошлепы не хотят привлекаться, признал с кривой ухмылкой отрядный юморист, что, судя по всему, намеренно добивался такого эффекта, что бросил дополнительный мостик между нами и здешними армейцами. Даже те, что из отделения службы разведки, пытаются нас динамить и заниматься очковтирательством. Традиция, ха-ха. Но я верю в способность Куромичи найти их, шеи крепко сжать. Она это умеет, закончил Кей свой монолог. Что характерно, аккурат, когда мы прибыли к точке назначения. Присаживайтесь, Джон указал нам на пару стульев и махнул денщику, чтобы сбегал за чаем, а мы тем временем расселись вокруг обтянутого грубоватым коричневым сукном большого квадратного стола, кажется самодельного. Это все хорошо, но если вы не от командования фронта, здесь Джон не удержал лицо и едва заметно скривился, демонстрируя свое отношение к штабным генералам, то как собираетесь помогать? Здесь же не весь отряд, не весь, а с той стороны только мастеров трое, пусть и скверных, слабее меня. Вы говорили, что многих потеряли, и я не слышал, чтобы отряд убийц расширили, и про других, достигших ступени мастера тоже. Сколько у вас воинов? От силы полсотни, а здесь, десятка два, мало, даже с дрянью Билла. Это грустно и больно, но математика войны безжалостна. Киев скинулся, искривил ехидно губы и уже хотел что-то сказать, но я незаметным жестом его остановила. Дрянь Билла ушла в прошлое вместе с его командой, произношу под любопытными взглядами офицеров. Что касается остального, то не торопитесь с выводами, мастер, позвольте сначала кое-что вам показать. Думаю, это снимет часть вопросов касаемо продовольственной и военной помощи. Заодно у нас тут появится нечто большее, чем простые галеты, добавила я, ничуть не вдохновленная идеей вместо печенек и конфет грызть сухие пресные хлебцы. «Показывай, Куроми», — кивнул Джон, усиленно подавляя лезущую на лицо улыбку. «И раз ты тоже теперь мастер, то не нужно со мной любезничать. У нас здесь все по-простому, по-воински, без любимых всякими сановными идиотами словоблудий, рюшечек на форме и построении по линеечке». Под согласный ропот других офицеров заявил генерал. Видимо, Берас и его приближенные успели крепко их достать. Что касается меня, то ощущать поток тепла и чего-то сродни отцовской любви от несколько лет невиденного наставника было странно. Видимо, не зря меня в свое время называли любимицей сурового старшего инструктора и даже несколько раз подкалывали на этот счет. Впрочем, и к Кию, как я чувствовала, Джон относился слишком хорошо для всего лишь одного из многих бывших учеников. Откуда такая привязанность? Неужели у него нет собственных детей? Тогда, вот сила моего тигу, произнесла я вслух, решив не касаться столь деликатной темы и вообще сделать вид, что эмпатия молчит. Демонстративно медленно поднимаюсь, делаю шаг назад и в сторону от стола, а затем кладу руку на Яцуфусу и, не вынимая клинок из ножен, призываю нагруженного всякой всячиной Ипмана, перед которым стоял столик с полками, заставленными различной снедью. Я ведь знала, куда отправляюсь и какая здесь будет обстановка с продовольствием, вот и озаботилась. С теми, кого ты угощаешь вкусным завтраком, обедом, ужином, переговоры обычно проходят легче. А уж если они до того перебивались с хлеба на воду, оставь всем нам перекусить. Вино, копчености, мясо и сладкое к чаю. «Ставь сюда», указываю на освобожденное место за столом. «Ук», согласно ответил получивший мысленные указания обезьян, после чего начал их исполнять. Получалось у него весьма быстро и аккуратно. Даже некоторые офицеры, начавшие дергаться при приближении подозрительного то ли монстра, то ли измененного, не сумели заставить Эйпмана что-то уронить или неправильно поставить. Да даже этого лентяя удалось выдрессировать, почти, как нормального официанта, и без всяких пыток или переписывания личности. Не то, что узник Яцуфусы, который, судя по посещавшим меня кошмарам воспоминаниям, будто бы и не умел работать иначе, чем через пытки и слом личности. Что сказать, демон, ограниченное существо, источающее притягательные ароматы, исходящие паром мяса в больших глубоких тарелках с полукруглыми крышками, кои монстр-примат предварительно снял и сложил друг в друга, дабы забрать, сразу приковало пристальное внимание. Копчености, впрочем, тоже не остались проигнорированными. И вино, последнее, учитывая известную любовь армейских к выпивке, совсем не удивительно. А во, золотая лоза, воскликнул лысый. Кучеряво живет разведка, и драконья кровь, вторил ему сосед, разглядывающий бутылку с красным. 100 лет ее не пил. Прошло всего несколько минут, как выставленные яства чудесным образом оказались распределены по оперативно доставленным в помещение блюдам и тарелкам, бутылки с вином открыты, а их содержимое разлито по бокалам. Знаменитая армейская быстрота и натиск, хе-хе. Дальше, пожелав друг другу приятного аппетита, все, в том числе и мы с Кеем, все-таки последний раз мы нормально перекусывали уже давненько, приступили к еде. Разговоры на это время по понятным причинам заглохли. Спасибо за угощение, сыто отдуваясь, поблагодарил лысый Исмаил, который, как и большинство остальных, покончил с первым этапом насыщения. Очень вкусно, давно так хорошо не ел, но как это поможет справиться с нашими проблемами? Я поставила чашку на стол и уже хотела дать пояснение, но увидев, что генерал тоже хочет что-то сказать, решила промолчать и подождать. Тем более, что мясо и вино только что сменилось нормальным, моим, чаем, а не тем еле подкрашенным убожеством, что нам принесли первый раз, и сладостями, которые я с удовольствием трескала под этот чаек. А головой подумать, майор, вы же слышали о том переполохе, который наши гости устроили на северо-востоке. Точной информации до нас не дошло. Джон повел рукой, безмолвно обозначая окружающие обстоятельства, кои не способствуют доставке почты и газет. Но раз Курами здесь, у нее есть тягу и уверенность в себе, значит, те слухи не пусты. У вас есть ответ на задачу и почти все вводные. Тренируйте соображалку, для боевого офицера она незаменима. Да, генерал, нехотя ответил лысый, который явно пожалел, что поднял эту тему. Туго набитый желудок забирал у мозга часть крови, поэтому думать было откровенно лень. Я никогда не увлекался темой тягу. Где я, а где они? Краем глаза вижу, как сидящий рядом со мной Кей незаметно показывает пальцем, бьюсь об заклад, он еще и ухмыляется. Исмаил смутился, а остальные вояки, наоборот, заулыбались или закашлялись, маскируя смех. Не увлекался, значит, но чего-то знаю, продолжил говорить офицер. Императорские орудия обладают мощной силой. Это не может быть одной обезьяной. Значит, или их много, или они разные. Есть те, которые сильнее и больше. Джон удовлетворенно кивал, довольный умозаключениями подчиненного. Очевидно, он знал, какой у меня тягу и догадывался, что если я могу превратить в марионетку относительно слабого и маленького монстра, то сумею и большого. И в тех небылицах, что дошли до нас, говорили про превращение или призыв твари чуть ли не ультимативного класса. Если это не ложь, этот монстр, которого мы сейчас видели, самый маленький и слабый, правильно. В общих чертах, отсалютовав чашкой, отвечаю мужчине. У меня есть парочка довольно сильных. Одна из них сможет поместиться у вас на плацу. Я ее нагрузила припасами и патронами. С помощью в бою, думаю, тоже понятно. Парочка таких существ, внезапно образовавшихся посредине вражеского лагеря, может сделать весело. Кровь, крики, ужас в глазах врагов, разлетающиеся куски тел, куча трупов, красота. Почему-то моя добрая, чуть мечтательная улыбка, по крайней мере, мне она казалась таковой, заставила некоторых офицеров внутренне передернуться. Странно, ведь она не сопровождалась ки или демпатией негативного окраса. И мы же союзники, собираемся вместе убивать врагов. Откуда такая реакция? Или это паразитное излучение яйцу, или реакция на потенциально разрушительные способности? Что-то я расслабилась в обществе мастера Джона. Следует держать истинные эмоции под более крепким контролем, хотя это не имеет особого значения. После помощи в прорыве из окружения и возвращения на территорию империи эта подозрительность сотрется сама собой. Значит, завтра на прорыв, отлично, я десятикратно верну мятежным ублюдкам все, что они сотворили. С энтузиазмом воскликнул один из самых молодых и слабых офицеров, допущенных до совещания, один из тех, кто испытывал нормальное в данной ситуации воодушевление, без всякой странной подозрительности. И я лично удавлю эту подлую предательскую мразь Алла, хлопнул он по столу. Даже если сам погибну, уже тише закончил он под недружелюбным взглядом Джона и сочувственными от некоторых офицеров. Воинственный, без особых эмоций подумала я. Видимо, тут замешана какая-то трагическая история. Ну, и вино виновато. Да коего этот тип большой охотник, не завтра, не став заострять внимание на этой неожиданной вспышке, ответила я, нам требуется не только выйти из окружения, но и благополучно добраться до имперских тылов. Собираешься спустить своих монстров на охоту и вместе с командой отправиться громить склады пути снабжения? Поинтересовался бывший наставник. Этого мало, уничтожить всех собравшихся под стенами не получится даже с поддержкой двух S-ранговых монстров. Когда воины духа поймут, что не смогут победить, то разбегутся во все стороны, а потом вернутся с подкреплениями, чтобы внезапно ударить уже нас, и это тоже, киваю. Впрочем, самая масштабная акция будет базироваться на ином, и для начала я бы хотела уточнить у вас расположение основных аномалий Северного Королевства вообще и этого региона в частности, а также получить консультацию по их обитателям. Генерал бросил на меня проницательный взгляд, кажется, догадавшись о задумке, но вслух сказал немного иное. «Хочешь добыть еще одного сильного монстра? Хорошо, Исмаил, принеси третью карту, ту, которая с землями королевства. А как же груз?» — подал голос Кей. «А то заболтаемся и улетим, не разгрузившись. Или вы рассчитываете, ха-ха, снежками отстреливаться?» Джон с подчиненными посмотрели на меня. «Дайте мне одного сопровождающего», с адресованным нашему любителю поболтать кивком, обрадовала я этого интригана, что исподволь добивался такого исхода. Кей все еще горел желанием реабилитироваться, перед собой в первую очередь, после молчаливого изображения мебели во время разговора с Биросом, отсюда и такие маневры. Ну, раз хочет вести разговор вместо меня, то пусть. Мы быстро дойдем до места, где я призову свою носильщицу, продолжаю, поймав улыбку извинения от неудавшегося хитреца. Мешки и ящики не навьючены, они появятся рядом с ней. Считай, будут просто стоять с накинутыми поверх крепежами. Так что помощь в первичной разгрузке не нужна, а сам процесс займет мало времени. Достаточно расстегнуть ремни и развязать веревки, а потом отозвать призыв, оставив груз. Вы, господа офицеры, пока введите в курс моего заместителя. Информацию по аномалиям мы изучали вместе. О планах на будущую операцию он тоже осведомлен. Капитан Фрид, проводите майора. После останетесь на месте и обеспечите перенос боеприпасов и провизии в соответствующие помещения, посмотрев на молодого и воинственного поклонника вина, сказал генерал. Заодно проветритесь. Да, генерал, поднялся со своего места сероглазый блондин, которому так ненавязчиво сделали втык за неумение пить, а выпив, держать язык за зубами. Дальше, если не учитывать слова охотливого Фрида, который сначала поделился со мной историей подлого предателя Алла из племени Ло, переметнувшегося на сторону северян и оставившего после себя немало пакостных подарков, а потом цветиста, но без мата, впечатлившегося статями печеньки, ничего особенно интересного не происходило. Гидра появилась на свободном месте, избавилась от веревок, символически крепящих к ней стопки ящиков и мешков, и снова исчезла. После этого изрядно протрезвевший капитан остался командовать погрузочно-разгрузочными работами, а я пошагал обратно. Обсуждение рыбных аномалий, а также их особенностей тоже не запомнилось ничем необычным, хоть и дало кое-какую дополнительную информацию. Тоже относилось и к диспуту относительно планов будущего выхода из окружения и возвращения на территорию империи. Зато последующая беседа с Джоном, протекавшая уже тет-а-тет, без присутствия разошедшихся по своим делам офицеров, вполне себе выделялась. Нет, неожидаемым обсуждением того, как жил отряд после ухода старшего инструктора, кто сумел выжить, а кто погиб и при каких обстоятельствах, и даже не разговором о том, как мы умудрились уломать Сайкю и командование базы отменить прием вредных и мешающих развитию стимуляторов, притом обеспечив качественное и недешевое, относительно, Конечно, все же Стайлиш работал быстро и без применения крайне дорогих средств, способных нивелировать это обстоятельство, лечение. Мужчина удивился, но закономерных подозрений насчет того, что все прошло столь гладко, как мы с Кием рассказывали, не высказал. Просто искренне порадовался за нас, сумевших, несмотря на обстоятельства, стать именно такими воителями, сильными, обладающими достоинством и свободой воли, как он надеялся. Не забыл Джон высказать и парочку нехороших пожеланий посмертного существования бывшему командиру базы и его помощничкам. Хех, видимо, не до конца поверил в то, что процедуры на гипноиндукторах тоже отменили, и решил проверить нашу реакцию таким вот способом. Но это, повторюсь, было ожидаемо. Неожиданностью стало иное. Вы ведь на самом деле хотите призвать своих монстров и устроить шум в одной из аномалий, хмуро осведомился бывший наставник. Понимаете, какие последствия будут, а какие последствия? Беззаботно пожал плечами Кей. Опять нас в газетах прополощут. Еще северяне озлятся. Но мы сюда не подружиться приехали. С тобой понятно? Кивнул мужчина, который прекрасно помнил о некоторых особенностях психики воспитанника. А ты, Курами, отбросим реакцию военных и охотников на монстров. Вижу, тебе тоже все равно. Но ты ведь понимаешь, что за вами начнется охота. Не только здесь, даже в столицу могут прийти убийцы. Мы не собираемся громко заявлять о своей причастности. Местные, конечно, затаят, но я это как-нибудь переживу. Мне важнее жизни воинов и простых граждан империи, чем обиды поддержавшего бунтовщиков народа. Захотят прислать убийц, им же хуже, я ведь и ответный визит нанести не постесняюсь. А остальные без доказательств — это будет слова бунтовщиков против слов имперских воителей. Так что трудностей с нашими воинами духа у отряда не возникнет. По крайней мере, больше, чем есть сейчас, добавила я, вспомнив лучи любви, что посылали в меня некоторые офицеры, осведомленные о том, кто убил прославленного генерала Стоуна Каменная Стена. Тот же опальный генерал Ривер, что не взлюбил меня с первого взгляда, являлся достаточно знаковой фигурой в этом списке. Хотя не факт, что неприязнь приближенного здесь вытекает именно из того конкретного убийства. Вполне возможно, что отношение сложилось в силу моей принадлежности к презренным шпионам и убийцам, которые сыграли не последнюю роль в его падении. С главой имперского гарнизона Северо-Востока у нас тоже возникли проблемы. И много с кем еще, да, что тут скажешь. В империи вояки и разведчики пусть не относятся друг к другу, как кошка к собаке, вроде жандармов и армейцев царской России, где, судя по некогда прочитанной мной Виктором информации, последние первым даже руки не подали бы. Но взаимных претензий у имперских рыцарей, кстати, часто и без кавычек, в армии много одаренных из военной аристократии, и подлых убийц все равно хватает. Что касается нашего собеседника, то, как подсказывала эмпатия, пусть Бжонный хотел сказать что-то насчет вреда излишней самоуверенности, подумав, он все же смолчал. Мужчина понимал, что бывшим воспитанникам требуется исполнить приказ, если и не любой ценой, то под угрозой карательных мер в случае провала, а более удобных, быстрых и безопасных способов в текущих условиях отсутствия помощи со стороны местных у нас просто нет. Тогда удачи вам. Когда все это закончится, я подтвержу вашу непричастность к волне, или возьму ответственность на себя, объявив, что это я вас уговорил. Но зачем? Восклицаю с удивлением. Пусть Бжон когда-то и был нашим наставником, но как прямых учеников он отряд, по очевидным причинам, не признавал, именно работая инструктором, что по понятиям воителей налагало на нас не такие уж и прочные связи. Это личный ученик для своего учителя, практически как родной ребенок, носитель наследия, как-никак. Подставляться же за тех, кого просто наняли обучать, странно. Не понимаю этого его отношения. С другой стороны, этот рыжий здоровяк не просто так ушел с хлебной должности главного инструктора по боевой подготовке. Я изначально ожидала, что к нам отнесутся более-менее доброжелательно. Просто уровень этой благожелательности заметно превысил те рамки, что я для себя очертила, отчего в сердце имперской убийцы, которую всегда рассматривали, как расходный материал или в лучшем случае удобный инструмент, появилось закономерное подозрение. Как у неоднократно и жестоко ученого жизнью уличного кота, которому протягивают вкусняшку и хотят погладить. Вроде и хочется поверить, но если не верить, то боли и разочарования от очередного обмана уж точно не почувствуешь. Только холод и одиночество, привычные. Разобравшись в своих чувствах, Я мысленно фыркнула на всплывшие в сознании сравнения и ментальным усилием придавила паранойю. А то ишь, не понимает она. Да, наш мир не лучшее местечко, но хорошие люди в нем таки существуют. Их даже не настолько мало, как может показаться с точки зрения имперской убийцы, привыкшей работать со всякой гнилой сволочью. А за недоверие в адрес Джона мне вообще должно быть стыдно. Он, когда узнал, что командиры базы, торопящиеся отчитаться о завершении подготовки верных империи одаренных убийц, хотят с нами сотворить, устроил немалый скандал. Более того, он еще и ославил уродов, а также всю службу разведки, перед другими мастерами, что также разорвали не стали продлять отношения с подчиненными Сайкю. И, как я вижу, сделал он это, и получил кучу проблем от обиженных разведчиков, отчего и оказался вынужден перебраться сюда, на север, отнюдь не из-за паршивого характера. Джона действительно беспокоила судьба ребят, и он попытался повлиять на командование хотя бы таким образом. И даже сейчас он хочет помочь, несмотря на возможные проблемы. От такого откровения в душе даже как-то потеплело. «Я не смог уберечь вас тогда, попробую помочь хотя бы сейчас», – пожал могучими плечами генерал. «Сначала мы поможем уважаемому наставнику», – улыбнулась я, – «а потом посмотрим». На том и расстались. Джон отправился по своим делам, а я вместе с примолкшим Кеем двинулась по своим. Во время полета обратно за край вражеского лагеря, где мы забрали ранее высаженную для разведки и оставления взрывающихся сюрпризов команду, Кей продолжал сохранять необычную для себя молчаливость и задумчивость. А Джон реально классный мужик, наконец высказался мой зам, когда команда, собравшись в вагончике на спине коврика, полетела к месту будущей ночевки. Я думал, он нас просто кинул. Не ожидал, что он такой. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Мясоедов недавно выкатил завершенный фанфик пейдж, литрк, срыв и все такое. HTTPS outhartadaywork 274573. HTTPS fitsboek netriad fits 10,687,371 34,703,695 годнота по бличу. ГГ попал в сына одного из совета 46 за несколько столетий до канона. ГГ учится в академии, силен, но не МС, довольно умен, уравновешен и целеустремлен. Гарема нет и не предвидится. Очень хорошо прописаны подробности жизни и проблемы знатных семей шинигами. Знакомство с каноном не требуется, я сам не смотрел, не читал. А.Н. Бичина. А Джон реально классный мужик. Плюс 5. Глава 17, часть 4. Привет, ребята. Ярким светловолосым вихрем ворвалась в гостиную Ирис. Чего шумишь? Состроив нарочито недовольную гримасу, отозвался Сюра, который, забросив ноги на стол, в одной руке держал какой-то документ, а второй удерживал стакан с алкогольным коктейлем. «Не видишь, я работаю», и за уже и вовсе не стал отвлекаться от полировки обожаемой китицу, которую он сначала напоил своей кровью, ибо нельзя обнажать ее клинок, не обогрив прекрасное сверкающее лезвие рудой жизни, а затем принялся полировать. «Не ворчи», — улыбнулась девушка своему другу и командиру, ничуть не поверив в его напускную грубость. «Лучше выгляни в окно, там погода такая хорошая. Свежий снег и солнце на чистом небе, настоящая красота. А еще я у твоего отца разрешение на посещение подземной базы получила». «Вот», — непоследовательно добавила блондинка. «Пришла тебя предупредить, что после обеда уеду до вечера», — сказала она, со сдерживаемой нервозностью теребя рукав. «Чего? Ты обезумела?» Бросив документы на соседний стул, скинув ноги со стола и поставив туда почти пустой стакан, возмущенно воскликнул сын Аниста. «Предупредить она меня пришла. Что за беспредел? Я твой командир, а не наоборот. И ты не имеешь права шататься по таким местам без моего разрешения. Я запрещаю. Ты поняла меня?» Подойдя вплотную к Рис и грозно над ней нависнув, припечатал мужчина. «Я хочу узнать про Курами, Натала, Акиру и остальных». Раздраженный взгляд желтых глаз встретился с упрямой зеленью. «Они мои друзья, и ты обещал, что помиришься с Курами». Собрав в себе силы, перешла в контратаку блондинка. «Ничего я не обещал», — недовольно рыкнул Сюра и, резко отвернувшись, зашагал к бару. «Я сказал, что позволю тебе поговорить с этой психованной, под моим приглядом, когда-нибудь потом. И пусть в дальнейшем это Сушаэл», — сын премьер-министра замялся, подбирая относительно цензурное слово, за которое ему не станут потом выедать мозг, в итоге подобрал. Пусть эта долбанутая выскочка держится от тебя подальше, недовольно закончил он, набулькивая янтарную жидкость в новый стакан. И что еще за Натал, я ведь говорила, что он сокомандник и друг Курами, поняв, что сболтнула лишнего, стала выкручиваться девушка. Сюра, если узнает об их отношениях, точно наговорит гадости ему и Курами, может, даже полезет в драку еще и с Наталом. Этого уж точно никак нельзя допустить. Он вместе с ней помогал мне тренироваться. И вообще, хватит вести себя, как капризный ребенок. Это я-то ребенок. Это ты, наивная бестолочь. В одиночку лезть в лапы кучки этих безумных наркоманов, у которых непонятно что на уме. Подхватив стакан, сероволосый обладатель крестообразной метки на смуглом лице одним махом его выпил. Скривился. Это тебе не тот клоун, которого ты легко пристрелила, и не очередной бандитский мусор, что сдохнет или потеряет сознание, стоит тебе щелкнуть пальцем по своему микрофону. Это настоящие бойцовые звери, безумные, безмозглые и бесстрашные. Если слетят с нарезки, они тебя просто порвут. Не вздумай к ним лезть. Если тебе надоело видеть свою красивую жопку в целом виде, то мне, нет. Выдохнул он, с силой ударив пустой тарой по столу, отчего на его поверхности осталась заметная вмятина, а по толстому стеклу стакана зазмеились трещины. «Хватит уже! Зачем ты говоришь гадости и ведешь себя, как неотесанный грубиян?» Повысила голос девушка, которая на такое заявление хотела одновременно и обидеться, и рассмеяться. Еще недавно Сюра называл Курами и остальных ее знакомых жалкими подземными крысами, а теперь расписывает их несомненную силу и опасность. И после этого он еще называет непоследовательной ее. «Я понимаю, что ты беспокоишься, но для меня это в самом деле важно», уже тише, примиряющим тоном добавила она. «Я просто хочу разобраться. То, что ты говоришь, очень сильно расходится с тем, что я видела. Компания Курами, приветливые и отзывчивые люди, они уравновешенные и добрые», в воспоминаниях мелькнула картина расправы над разбойниками. Пусть и безжалостные к преступникам, прямо как мы. Нет, я не хочу сказать, что ты врешь, увидев хмурое выражение на лице собеседника, добавила неудавшаяся певица. Но тебя могли ввести в заблуждение, и мы ведь в любом случае все вместе должны стоять на стороне империи. Зачем напрасно конфликтовать друг с другом? На стороне империи, ха, пренебрежительно фыркнул Сюра. В силу положения отца, пускай лишь примерно, ему это никогда не было особо интересно, но сын премьер-министра знал внутренние расклады, а также то, какая заклятая дружба царит между фракциями и внутри них. Особенно сейчас, когда ночной рейд ухлопал одного из полицейских, что кормился из рук до сына. А потом выяснилось, что это чмо держало у себя в пыточной деток лорда, который входил в ту же фракцию. Визги, крики, обвинения в подставе, смещение с должностей, таинственные исчезновения и несчастные случаи. Полиция, разведка и финансовый блок вцепились друг в друга, словно троица задравшихся псин, только шерсти кровавые клочья шкур в стороны летят, а отец время от времени тыкает эту рычащую кучу малу палкой и посмеивается. На одной стороне только такая наивная дурында, как Рис, могла ляпнуть нечто подобное, будто это тебя спасет, если у одного из тех зверей что-то переклинит в его гнилых наркоманских мозгах. И впрямь постаравшись взять эмоции под контроль, выдохнул владелец врат Шамбалы, который не желал обижать прекрасную розу Дикоземья, что согревала его своим теплом и мотивировала к развитию. Душевным теплом согревала, то есть, а не как очередная безликая постельная грелка. В этом плане он рассматривать первую из дикой охоты совсем перестал, не желая низводить единственного друга до одной из. Впрочем, чувству ревности это совсем не мешало. Рисковать одним из очень немногих дорогих и близких людей, на самом деле, кроме Ирис, он ценил только отца, всех остальных воспринимая фигурами или массовкой на своей игровой арене, позволяя ему в одиночку лезть в логово таких же, как та безумная сука Курами, отмороженных наркоманов-психопатов, он не собирался. «Даже не надейся, что я отпущу тебя одну, поняла?» — грозно спросил он. «Ты хочешь пойти со мной?» Совсем не испугавшись просочившихся в голос ноток откровенной агрессии, воскликнула блондинка, ведь она была направлена не на Рис, а куда-то вовне. «Спасибо, ты настоящий друг, и очень добрый, даже несмотря на свои колючки», по извечно женской привычке выхватив из всей речи командира лишь то, что хотела, обрадовалась девушка, подскочила и, обняв за плечи, благодарно чмокнула своего друга ежика в щеку. «ХМПФ, злой и жестокий сын самого опасного человека в империи, возмущенно хмыкнул на столь наглое перекручивание своих слов, ведь он хотел отложить ненужный визит, а потом и вовсе замять тему, но возражать данной трактовке не стал. Просто взглянул в сияющие внутренним светом ярко-зеленые колдовские глаза и понял: бесполезно. Состроив презрительную гримасу, усиленно давящий предательскую улыбку Сюра, еще эта взбалмошная девчонка увидит, тогда совсем на шею сядет. Но приятно, перевел свое внимание на Изау. Тот все это время продолжал невозмутимо полировать лезвие своего любимого меча, с таким видом, будто он сидит один и в абсолютной тишине. Самурай. Изау аккуратно положил клинок на колени и посмотрел на Сюру. «Хватит бездельничать. Найди мне Айрона и притащи сюда», — приказал он покорно кивнувшему и вернувшему оружие в ножны воителю с северо-востока. «У меня есть для вас работа. Простите, уважаемая, но я не имею права выдавать секретную информацию посторонним лицам», — ответил Галахат на очередную просьбу Ирис. При этом он не забывал опасливо поглядывать на молчаливо-презрительную фигуру нагло развалившегося на диване сына министра Аниста и двоих стоящих рядом с ним головорезов. Глава подземной базы уже не раз и не два пожалел о том, что вышел на шум и, стремясь подавить раскручивающийся скандал, пригласил всю четверку Тигуизеров себе в кабинет. Нет, эскалировать конфликт с сыном премьер-министра и его людьми для простого офицера без мощных связей – смерти подобно, особенно после недавнего прокола с забравшим курами генералом Авернусом. Но и отсылать подтянувшихся на шум убийц все же не стоило. Вряд ли две оставшиеся на базе группы смогли бы победить аж сразу четырех пользователей Тигу, но с воителями на своей стороне Галахат ощущал себя спокойнее. Немного. В этой безвыходно плохой ситуации, когда отказ выдавать информацию обладательнице специальной бумаги от премьер-министра грозит неприятностями с Анистом и его сыном, а согласие чревато проблемами с Сайкью и неведомыми покровителями Галахада, что также выказали свое крайнее неудовольствие после инцидента с Авернусом и курами, хотя бы капелька спокойствия ему совсем не помешала. «Вы не понимаете», — воскликнула это зеленоглазое и светловолосое олицетворение всех сегодняшних проблем. «Я ведь не собираюсь делать что-то плохое. Курами, моя подруга, я просто хочу знать, где она? Разве вам недостаточно бумаги от премьер-министра? Две подруги, одна бедовее другой», — мысленно вздохнул незадачливый глава. «Нет, фактически он, даже не глава, а до сих пор исполняющий обязанности. Ведь бумаги на подтверждение должности пусть и получили ход, но еще не успели пройти все круги бюрократии. А может, их сознательно тормозили, в наказание за тот допущенный ранее прокол. Нет уж, Галахат не повторит старые ошибки. У нас особенная служба. При всем почтении к вам и дикой охоте уважаемого Сюры, у нас секретная организация. И чтобы выдать информацию о миссиях и местонахождении наших сотрудников, секретную информацию, прошу заметить». Разведчик еще раз повторил слово «секретный», подчеркнув его интонацией. «Чтобы ее выдать, мы должны провести определенные процедуры. Как самый минимум, это только для таких известных и уважаемых людей, как вы. Нам потребуется отправить запрос в секретариат главы разведки. Только после получения одобрения я получу право поделиться с вами секретными данными. Это не займет много времени, поверьте. Всего через неделю у нас будет ответ за подписью господина министра. Тогда я с удовольствием предоставлю вам все данные, какие смогу, обещаю», — воскликнул Галахат, незаметно бросая опасливые взгляды на печально известного сына премьер-министра. «Я же вам говорила, что у нас с Сюрой нет недели», — устала, уже понимая, что уговорить упертого офицера не получится, — вздохнула Ирис. «Через два дня мы уже отбываем. Тогда к вашему возвращению все гарантированно разрешится», — натянув свою самую обаятельную, на самом деле вымученную, улыбку, сказал глава базы. «Если желаете, я могу выписать вам специальное разрешение, по которому вы сможете попасть на территорию, не беспокоя господина Аниста. Только к тому времени Сюра найдет 101 причину, чтобы не встречаться и не мириться с курами, незаметно для себя начав теребить рукав», — подумала Ирис. «А если они и в следующий раз встретятся без меня и полезут в драку?» Девушке даже не хотелось думать, что будет тогда. Она нахмурилась, сжала кулаки и вновь бросилась в бой. Сюра же, что поначалу взирал на происходящее с удовольствием, вон как дрожит и извивается этот трусливый угорь, возглавляющий якобы грозное подразделение, и некоторой ноткой садизма, направленного на красивую и подчас умную, но временами такую дурную подругу подчиненную, постепенно начал менять свое мнение. Эта упрямица явно не собиралась отступать, встретившись с непреодолимой преградой. И как бы лидеру дикой охоты не хотелось, чтобы надоедливая дуреха забыла о подруге и ее шайке подземных крысок, этого, видимо, не произойдет. И по-тихому передавить их, а потом с грустным видом продемонстрировать трупы этого мусора, к его величайшему сожалению, тоже не получится. То есть вскоре она начнет пилить уже его, и чего-чего, но капать на мозги, да еще и обосновывая свои слова так, что и не придерешься, Ирис умела. Мужчина ценил свои нервы и время, поэтому не собирался терпеть это нытье. А значит, пора показать, кто тут умный и сильный лидер, а кто наивная дурында. На, все так же полулежа на диване, Сюра достал из кармана документы, скатав его в шарик, бросил в лоб начавшего очередной круг препирательств трусливого, но при этом на диво стойкого слабака. И кто только назначил подобное тряпочное ничтожество командовать, пусть дрессированными грязерожденными наркоманами, но воителями, да еще и во главе с этой непозволительно сильной и напрочь отмороженной сучкой, лениво подумал Сюра, глядя как этот лхот, или как его там, пучит глаза в смеси испуга, удивления и возмущения. Я бы его за 5 минут сломал и заставил выложить все, что этот русло знает. Что вы себе позволяете? Взвился хозяин кабинета, но наткнувшись сначала на недобрый взгляд Сюры, а потом, зацепив северо-восточного головореза, что смотрел на него с безразличной миной готового к смертельному прыжку цепного пса, резко паник. И почему он не генерал Маркус, а лучше генерал Билл? Уж к ним так пренебрежительно относиться не стали бы. Я позволяю себе все, что хочу и что могу, проигнорировав зырк зеленых очей, обещающих очередную головомойку на тему бла-бла-бла, Сюра, не создавай врагов на пустом месте, бла-бла-бла, Сюра, нужно сдерживаться, вальяжно заявил мужчина, с удовольствием ощущая, как под его давлением, всего лишь словесным, ха-ха, мнется чужая воля к сопротивлению. В конце концов, должен же он получить капельку удовлетворения и хотя бы так выпустить злость на этот подземный балаган, который его настоятельно попросили не трогать те люди, которым даже Сюра не мог отказать. А ты, прежде чем открывать рот, сначала прочитай, что тебе написал Сайтю, договорил он и удовлетворенно отметил, что его собеседник затолкал возмущение и храбрость обратно в то место, из которого их вытащил, и послушно полез поднимать с пола упавшую бумажку. Правда, Ирис, которая бросилась помогать поставленному на место чинуше, а заодно извинилась за сумасбродное поведение находящегося не в духе лидера дикой охоты, несколько сбила впечатление, но ничто не идеально, а недовольство его слишком пекущейся о всяком мусоре заместительницы сойдет на нет сразу, как она узнает, что написано в той бумаге. Ведь в отличие от нее, Сюра-то прекрасно знал, как ведутся дела в разведке, и заранее нанес визит Сайтю, дабы прихватить нужный документ. Не то чтобы он так желал его использовать, но хороший лидер, достойный величия отца, должен готовиться не только к желаемым исходам, но и к таким вариантам, видеть которые он не слишком хотел бы. Если у вас есть подписанное господином Сайтю разрешение, то не смею вам препятствовать. Бросив опасливо ненавидящий взгляд на довольно ухмыляющегося хозяина врат Шамбалы, сквозь зубы произнес Галахад. «Сюра, ты опять?» — возмущенно надулась Ирис. «Зачем было прятать разрешение, если ты его получил? Я надеялся, что в твоей голове победит разум», — усмехнулся тот. «Но раз моя глупая подчиненная проявляет упорство, то я, как лидер дикой охоты, должен о ней позаботиться. Спасибо», — тепло улыбнулась блондинка. После этого Ирис повернулась к злому и униженному главе подземной базы. «Пожалуйста, простите нас за доставленное вам беспокойство», под неодобрительную гримасу Сюры, глубоко поклонилась она. «Но теперь могли бы вы ответить на мои вопросы, это, правда, очень для меня важно». «Хорошо», — выдохнул Галахад, который, пусть и продолжал злиться, но конкретно к девушке испытывал наименьший негатив. «Давайте по порядку. Что вам нужно и что конкретно вы хотите знать?» «Довольно?» – спросил Сюра, когда вся их четверка вышла за пределы надземного здания штаб-квартиры отряда убийцы телепортировалась в свой особняк. «Теперь ты узнала все, что хотела?» «Да», – тускловато ответила ему Ирис. Она убедилась в том, что отряд убийц – никакие не наркоманы, и это не могло не радовать. Конечно, Сюра не врал, они действительно когда-то принимали стимуляторы, довольно сильнодействующие и, кажется, вредные. Однако это было давно, ведь Курами сумела убедить министра Сайкю прервать эту практику и вылечить пострадавших от наркотика сослуживцев. Да и осознание того, что подруга стала действовать после их с Риз знакомства, а значит, не только курами повлияла на неудавшуюся певицу, но и сама Риз смогла повлиять на свою подругу к лучшему, тоже грело сердце. Теперь ее друг и командир больше не сможет обзывать соратников курами и ее саму наркоманами. И зверьем их называть тоже неправильно. Ведь Рис разрешили пообщаться с рядовыми членами отряда убийц, и в процессе разговора о курами, Натали и остальных, выяснилось, что они вполне нормальные приветливые парни и девушки. Совсем не такие, как же выписал Сюра. Вот только черная тень одной единственной новости затмевала свет всех остальных. Натал выбыл. За этим обыденным, бесцветным термином скрывалась страшная весть. Ее первый мужчина и возлюбленный умер, погиб, убит, взорван бандой подлых южных головорезов, заманившей его в ловушку. Ушел из жизни до того, как она написала ему хоть одно единственное письмо. Глаза жгли сдерживаемые слезы. Почему? Почему все должно быть так? Он ведь намекал, что не уверен в собственном будущем. И курами иногда оговаривалась на тему постоянного риска сложить жизнь ради империи и остальные. Но Ирис не слышала, вернее, не хотела слышать и задумываться над такими вещами. А после она и вовсе об этом забыла, предпочитая думать, что ее подруга и возлюбленный застыли в нигде, не взаимодействуя с окружающим миром до тех пор, пока одна глупая девчонка не уладит все трения в команде и не наберется храбрости, дабы встретиться вновь. Будто она не успела неоднократно убедиться, что мир отнюдь не крутится вокруг нее. Дура. Какая же она дура. Пожалуй, если бы не события последнего полугодия, изрядно закалившие характер девушки, она бы разревелась еще тогда, во время общения с друзьями и соратниками Натала. Но сейчас она держалась, пусть и не идеально, но удерживала слезы до той поры, пока не сможет остаться в своей комнате и вдоволь нарыдаться в подушку. Сюра же, видя обуревающие подругу чувства, немного ей сопереживал, что для него, прямо скажем, не характерно, но в большей степени ощущал удовлетворение, не только из-за того, что эта безумная сучка, курами, испытала боль потери, но и потому, что, судя по реакции Рис, этот ее отправившийся кормить червей дружок умудрился охмурить опасную, неглупую и по-своему даже мудрую, но порой слишком наивную блондинку. Сын премьер-министра слабо себе представлял, из-за чего его Роза Ди Казимья сблизилась с каким-то там убийцей изначально, однако он испытывал твердую уверенность, что после того, как Рис стала тигуизером и заместителем главы дикой охоты, выкормыш подземной базы при встрече обязательно бы попытался использовать привязанность к девушке. Не из собственного желания, так по приказу начальства, да и без начальства. Сюра на собственном примере прекрасно знал, какими мужчины могут быть уродами по отношению ко всяким наивным глупышкам. Хорошо, что тот не дожигало сдох, иначе пришлось бы самому по-тихому удавить мудака. Впрочем, его приподнятое настроение продлилось не слишком долго. «Сюра, у тебя ведь есть телепортационные метки на севере?» Все еще грустно, но с проклюнувшейся в голосе решительностью спросила обдумываемая им блондинистая особа. «Есть несколько», — с недобрыми подозрениями ответил тот. «Мы ведь можем туда наведаться, когда закончим дела». «Нет», — скривившись, ответил Сюра, взмахом руки прогоняя Айрона и Изау. «Но почему? Я ведь говорю про свободное время». «Потому что я так сказал». «Хорошо, если ты не хочешь мне помочь, тогда просто дай отпуск. Я сама найму летучий корабль и вернусь через месяц или два». «Нет, у нас сейчас много дел, я не могу тебя отпустить. И тебе нечего делать на севере империи или тем более на территории северных племен. Там идет война». «Я знаю», — мрачно отозвалась Ирис. «И знаю, что там группа курами. Понимаю, что она тебе неприятна, но курами и ее друзья много для меня значит. Я не хочу», — девушка сжала край одежды, — «не хочу, чтобы снова получилось как с Наталом, у которого даже могилы нет. Все равно я тебя одну не отпущу, даже не вздумай удрать». Сын министра остро взглянул в горящие целеустремленностью зеленые глаза. «Значит, ты согласен мне помочь?» — слабо улыбнулась Ирис. «Поговорим об этом, когда выполним поручение отца». «Спасибо, я ничего не обещал». «Все равно, спасибо», — чуть ярче улыбнулась девушка своему грубоватому и колючему, но все-таки доброму и отзывчивому командиру. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Я создал небольшой опрос насчет того, что больше хотят увидеть читатели, так что желающие могут перейти по ссылке https://bastyto.dobrodel и проголосовать за один или несколько предпочитаемых вариантов. Владимир Ильин начал новую книгу, называется «Планы на осень». https://outhartaday.org 274919 пока написано маловато, 11 глав, но мне понравилось больше легкомысленного напряжения. По жанру, темное городское фэнтези с элементами детектива и мрачноватой иронии, наверное, отсюда тег-юмор. Первые 10 глав бесплатные, дальше придется либо подписываться, либо обращаться за помощью к флибустьерам. А.Н. Бичина. Глава 18. Охота и эволюция. Сидя на раскладном стуле, я расслабленно вдыхала морозный горный воздух и, любуясь находящимися в относительном отдалении каменными хребтами, укрытыми нарядной снежной шубой, пила горячее сладкое какао из большой кружки. Вкусно. Впрочем, на деле шоколадный напиток, и сладости к нему, мало чем отличались от тех, что я потребляю всегда. Особый вкус и аромат им придавала обстановка. Ведь я не просто решила перекусить, а отдыхала рядом с центром одной из аномалий после успешной разведки логова местного хозяина. И да, разведка очень даже требовалась, потому как хитрый монстр, обладающий способностью управлять землей, камнем и, возможно, растениями, больно уж подозрительно выглядела растущая в подземных ходах поросль. Во-первых, прокопал ход к наиболее насыщенному природной силой участку, а во-вторых, наделал кучу ходов вокруг него. Лезть под земную толщу, дабы схватиться с противником на наиболее выгодной для него местности, не слишком умно. Смертельно глупо, я бы сказала. Поэтому в первую очередь требовалось его оттуда выковырять. А так как из-за кучи ходов и вполне неплохой вентиляции вариант с несколькими особо ядреными выдохами печеньки естественным образом отпадал, оставались более разрушительные методы. Не то чтобы они не вписывались в мои планы, однако пробить десятки метров укрепленной скальной породы и угодить в молоко, тем самым подставляя спину своего монстра под ответный удар, не то, чего мне хотелось. В идеале требуется не дать цели отступить и, сохранив относительную целостность ее тела, добавить в коллекцию. Геомантия, которой прославился данный монстр, весьма полезная штука, как и, возможно, имеющаяся у него вторичная сила управления растениями. Да и не только в бою оно пригодится, но это я слишком забегаю вперед. Ключевой факт – это то, что я, максимально скрыв свое присутствие, смогла проникнуть внутрь одного из тоннелей, побродив в преддверии логова с активированной на полную катушку сенсорикой, сумела вычислить местонахождение центра аномалии и ее нынешнего хозяина. Устроившись на мягкой зеленой подстилке из кустов и мха, он сладко спал в этом благотворном для развития демонических зверей месте. Естественно, свидетельствовало сон местного S-ранга я не лично. Хрустик, пока был еще живым, научил меня тому, что некоторые высокоранговые чудовища обладают способностью чуять достаточно сильных пользователей духовной силы. Поэтому ходить в разведку лично и топтать подозрительно связанные друг с другом пещерные вьюны, или что это вообще такое, стало бы неоправданным риском. Жаль, что я не могу использовать сканирующую способность немертвого монстра до того, как полностью подчиню эту злобную и упертую букашку переростка. Так что роль разведчиков взяли на себя несколько вороньих дронов, что разлетелись по пещерам в поисках ведущего в центр прохода. Птички, как обладатели мизерного объема негативной силы, закономерно не привлекли внимания цели, да и непонятной зелени они по очевидным причинам тоже не касались. Кстати, что интересно, повелителем камня оказался не какой-нибудь не в меру удачливый червеобразный камнегрыз, и даже не земляной дракон или, скажем, каменный варан. Нет, на этот раз я снова столкнулась с дальним родичем железного трехрога Брандера, которого я некогда, без особого успеха, увы, использовала против Хрустика. Теперь же Хрустику предстоит выступить на моей стороне против другого трехрога. Забавная цикличность. Ребят я на этот бой не взяла. Группа под командованием Кия вместе с присоединившейся к ним группой Б полетела вести террористическо-диверсионную деятельность на складах и путях снабжения северян. Да, я не оговорилась. Именно полетели. На коврике. И что характерно, небесный скат летел не по заранее установленной программе, что, в свете множества неожиданных казусов, возникающих во время нелегкой службы диверсантов, прямо скажем, неприемлемо, а вполне управляемо. И нет, я пока не сумела вывести управляющую нить на новый уровень, позволивший контролировать марионеток на расстоянии в сотню километров. Все проще. К коврику приделали, ХМ, штурвал. Этот руль для немертвого небесного ската не представлял собой ничего настолько сложного, как можно подумать. Просто штука, которая при поворотах влево-вправо, вверх-вниз и нажатии педали газа тормоза, да, коврик умеет тормозить в воздухе, пусть и хуже раух, создает определенное давление на чувствительные ткани монстра. Другое дело, что мне пришлось потратить некоторое время, дабы внедрить в мозги немертвого и неразумного существа нужную программу, а потом еще на порядок больше, чтобы обкатать ее и устранить все неизбежные ошибки. Ведь внезапный срыв в крутой пике или попытка перевернуться в воздухе, сбросив вниз всех пассажиров, это совершенно не то, что нужно для успешной деятельности мобильного диверсионно-разведывательного отряда. В общем, грядущая волна монстров ударит по подготовленной ребятами территории с ослабленными или выбитыми узловыми точками обороны и подорванной логистикой. Придется северянам экстренно стягивать войска и снабжение сюда, а не развивать наступление или, скажем, преследовать прорвавшие окружение части имперских войск. Да и напрашивающийся сам собой план действий после столкновения и поражения от войск СДЕС. Нет, я не знаю, что себе думает Сейка и какие планы строит его штаб, но если он не совсем уж идиот, то должен просчитать ходы и на случай проигрыша в прямом бою, тоже значительно осложнится. Перебросить силы на восточный участок фронта и, прорвавшись через слабо защищенную скору, поставить ледяную смерть перед выбором. Гоняться за ним или развивать наступление внутрь земель Северного Королевства – это весьма перспективная для северян идея. Причем не только с моей точки зрения, но и с позиции мастера Джона, более осведомленного о военных делах на северной оконечности империи. Так что воспрепятствовать Сейке в проворачивании подобного трюка будет, мягко скажем, не бесполезно. То есть совершить маневр как таковой ему ничто не помешает, но идти именно через восточное направление это окажется уже не самым простым из возможных путей, надеюсь. Впрочем, поумствовать насчет тактик, стратегии и их последствий я могу и потом. Тем более, все это мы уже обсудили с ребятами и генералом Джоном. Пора воплощать замыслы в реальность. Доев последнюю вкусняшку и допив какао, я призвала Эйпмана, который забрал термос, кружку и стул, после чего, отряхнувшись от крошек, направилась к месту, где занимаемый мною невысокий каменно-ледяной гребень переходил в обрыв, под которым начиналась заснеженная равнина. Совершив прыжок на пару десятков метров вверх, в наивысшей точке своей траектории призываю раух и продолжаю движение ввысь уже на ней. Вверх, вверх и еще немного, так высоко, что, окажись на моем месте обычный человек, то царящий вокруг мороз и разреженный воздух почти мгновенно бы лишили его сознания и убили даже до того, как тело успеет упасть на земь. Горные хребты стали выглядеть словно игрушечные, созерцаемая ранее равнина и вовсе превратилась в небольшое светлое пятно. Родной мир из стратосферы, причем не самых низких ее слоев, красив. Интересно бы глянуть на планету с низкой орбиты. Но, боюсь, раух этого пока не потянет, все же ее сила, управление газообразными средами, а не перемещение сугубо за счет духовной энергии. В вакууме она особо не полетает. Жаль, но, если сегодняшняя авантюра удастся, ладно, не стану загадывать. Битвы, штука малопредсказуемая. А теперь замрите, сейчас к вам вылетит, хе-хе, птичка, с коротким смешком, выдохнула я в очень холодный разреженный воздух, после чего мысленно приказала Раух начать всемерно ускоряемое пикирование.